характеристики. То, что появилось, действительно напоминало те самые компьютерные игрушки, в которые он поигрывал в молодости. Имя – Василий Иванович Колесников, 45 лет. Раса – человек. Уровень 1. Сила 1 – стандарт. Выносливость 1 – стандарт. Интеллект 1 – стандарт. Восприятие 1 – стандарт. Мудрость 1 – стандарт. Пси-способности 1 – возможно развитие. Импланты – нет. Модификаций – нет. Характеристики вы можете поднять в медицинском центре, вложив ОК, а также за ОК установив модификации и импланты. «И что мне теперь делать?» – растерянно спросил Василий. «Дальнейшее ваше состояние и порядок действий зависит от желания развиваться. При любых действиях, направленных на улучшение своего состояния, улучшение физических параметров, улучшение интеллектуальных показателей, изучение новых знаний, изменение планеты для улучшения своей жизнедеятельности, вам будут начисляться очки колонизации или по-другому ОК. За ОК вы будете покупать воду, еду, одежду, инструменты и многое другое. При успешной колонизации планеты вы можете даже выйти в космос и заняться колонизацией космического пространства. За немотивированную агрессию и деструктивные действия, направленные против других колонистов, будет наказание в виде вычитания ОК. В настоящее время у вас на счету 10 ОК, порция питьевой воды стоит 1 ОК, стандартный пищевой рацион, рассчитанный на 24 часа, стоит 1 ОК. Желаете просмотреть весь список? Понятно, спасибо. Но пока нет. Возникшую ситуацию следовало осмыслить и принять, поэтому парень опять откинулся на узкую кушетку. Василий вытянулся на койке и какое-то время пытался обдумывать все увиденное, размышлять, а потом плюнул на все и провалился в спокойный сон без сновидений. А утром парень встал совсем другим человеком, решительным и целеустремленным. То ли это зерно жизни добавило мотивации, то ли действительно на мозги так благоприятно подействовал здоровый полноценный сон. Сейчас уже и не скажешь, но для мужчины начался кач, жестокий и бескомпромиссный. Василий не помнил, когда он столько занимался умственным и физическим трудом. Начиналось все с простейшей зарядки, потом было освоение пищевых синтезаторов, затем были учебные классы, тренажерные залы и многое другое. Но растущие проценты в графах физических показателях и интеллекта сильно стимулировали. Росту характеристик способствовали особые капсулы со специальными развивающими нанитами. И к концу третьего месяца характеристики Василия выглядели следующим образом. Имя – Василий Иванович Колесников, 45 лет. Раса – человек. Уровень 15. Сила 20. Выносливость 23. Интеллект 27. Восприятие 11. Мудрость 7. Пси-способности 9, импланты, нейросеть универсал ранг 3, низший уровень подчинения, улучшение, интеллект плюс 15, модификации, сильная спина, сила плюс 10, переносимый вес увеличен на 100 кг, мини-искин, усиление аналитической функции нейросети, информационные обучающие базы, техник малых кораблей 2, комплексная база, включающая информацию о кораблях малого класса, устройство и ремонт их агрегатов, устройство, ремонт и обслуживание ремонтных дроидов малого и среднего класса. А потом была работа на верфи, и учеба. Начиная с самого низа, на демонтаже металлолома, и до мастера цеха по ремонту малых и средних кораблей. В активе у Василия был малый ангар с выходом в космос с небольшим жилым блоком. Через какое-то время, во время отдыха в баре познакомился с Гором. После чего они на пару арендовали средние ангары и несколько дополнительных ремонтных комплексов. Хотя в ангаре и стоял стандартный средний ремонтный комплекс, сделанный по технологиям древних, состоящий из десятка средних ремонтных роботов, гравиплатформы со средним искином и 20 малых диагностических дроидов, но для серьезной работы. Также был приобретен неплохой комплект инструментов на все случаи жизни. Ну и 400,1 ОК на счету. Неплохо так для бывшего раба. Есть от чего оттолкнуться на пути к успеху. Настоящее время. Просмотрев цены на новейшие корабли, относящиеся к классу малые, хотя какие они малые, самый маленький больше сотни метров в длину, Вася понял, что пока их не потянет. Да и боевой ударный фрегат, это не то, чего ему в данный момент жизни требуется. Как-то не готов он к космическим сражениям, да и команды надежной нету. Все это приходится временем и с освоенными информационными базами. Считается, что для успешного ведения боевых действий на фрегатах требуется группа из 10-15 кораблей, лучше больше и пары малых транспортников. а в одиночку лучше и не пытаться. Есть еще внутренние грузоперевозки по системам Тортуги. Для этого требуется транспортник, хотя бы малый, для начала. Чего уж тут говорить, грузоперевозки – выгодное занятие и безопасное, но очень уж скучное. Да и транспортники из новых серий – тоже очень дорогое удовольствие. Ценники на них начинались от миллиона ОК. Видя такой облом, Василий решил просмотреть выставленные на торги кораблики из последних трофеев. К чести великого вождя и проводимой им политики, трофейные корабли не сразу отправлялись на переплавку, а в течение нескольких декад висели в сети на продаже. Это было своеобразным подспорьем для начинающих пилотов. Страничку с предложениями будущий покоритель космоса открывал с некоторым трепетом. На его счастье, буквально пару дней назад вернулся большой конвой из Содружества. Ушкуйники разорили небольшое окраинное герцогство, забрав не только все, что находилось в космосе, до последнего шурупа, но и выскребли все невеликое население системы. За более чем полмиллиона мороженых тушек колонистов капитаны получили столько мегаок, что барахло спихивали кубическими километрами не торгуясь, а Федор Клим по дешевке все выкупал. Затем интенданты наскоро перебирали товар и скидывали его на электронную торговую площадку. Просматривая длинный список разномастных трофейных фрегатов, Василий внезапно крутанул список обратно. Да, это был именно он, корабль идеально ему подходил. К тому же в сопроводиловке к нему значилось «готов к работе», что говорило о том, что в корабле есть топливо, вода, в агрегаты заправлены все расходники и протестированы все системы, что называется «бери и лети». К тому же стоимость была как раз по карману, и еще на продукты и дополнительное топливо оставалось. Всего 320,1 ОК. Перед сияющими глазами Василия висела голограмма довольно большого, для фрегата, конечно, брутального судна ярко-желтого цвета. Большой грузовой отсек, рубка, похожая на кабину советского экскаватора, вытянутые далеко вперед массивы перерабатывающих комплексов. Ничего лишнего, совершенство. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что напоминал этот кораблик насосавшегося крови клеща. В Содружестве такие фрегаты постепенно заменяли на стандартный шахтерский фарт. Корабль относился к серии специализированных шахтерских кораблей малого класса, тип «Венчур». К шахтеру прилагалась база «Шахтер» третьего ранга производства Содружества, на изучение которой, при средних параметрах индекса интеллекта отводилась, в специализированном медцентре, неделя под разгоном. Очень даже хорошие условия. Не став дальше раздумывать, Василий перевел ОК на счет продавца. На нейросеть, тихо пискнув, пришло сообщение с кодами доступа от эскина корабля. Еще через полчаса в ангар постучались из службы доставки. Вот что-что, а служба доставки на Тортуге работала как часы. И вообще, логистике в новом государстве уделялось до неприличия много внимания, не то, что на его бывшей родине, не обиду будет сказано. Разблокировав шлюз ангара, Василий впустил тушу своего красавца, толкаемого транспортным лучом буксира. Получив подтверждение о доставке, пилот буксира отчалил, пожелав успехов. Василий с нетерпением ломанулся внутрь фрегата. Ну что сказать, в принципе, то, что и ожидалось. Снаружи краска умеренно потерта, внутри в меру засрата, видимо предыдущий хозяин не отличался особенной аккуратностью, а дроиды-уборщики, по всей видимости, пропил, потому как на штатных местах их не было. Мужчина прошел в рубку, включил пилотскую консоль и в появившемся перед глазами окне запроса вставил файл с кодами доступа. Искин номер DFG-143-287-457-558 приветствует нового хозяина. Раздался сухой холодный голос. «Привет и тебе, веселая железяка, смени идентификатор на «Шахтер-1». Ну, а что развиваться-то когда-то надо будет?» И голос на мужской баритон. «Понял, принял, уже меняю». Теперь голос был намного более приятным. «Доложи о состоянии корабля», – потребовал теперь уже точно капитан. «Общий износ 80%, отсутствие дроидов-шахтеров, отсутствие дроидов-ремонтников, отсутствие дроидов-уборщиков, сильный износ 4-го шахтерского лазера, отсутствие запаса продовольствия на складе, отсутствие необходимых ремкомплектов и зипа», – моментально отрапортовал Искин. Василий, тихо матеря предыдущего владельца, снова открыл аукцион и принялся заказывать недостающие материалы. На его удивление, в продаваемых трофеях имелось все, что нужно. Правда, пришлось отдать за это все более 15 тысяч ОК. Единственное, на что пришлось потратиться, так это на боевых дроидов. Подумав, мужчина решил, что безопасность важнее, поэтому, подумав, взял парочку потрепанных, но еще вполне боеспособных хоблов, производство Федерации Галленти, крепкие и надежные машинки в умелых руках. Потом Вася поморщился, ресурсы кончаются, а он еще не начал зарабатывать. Служба доставки в этот раз сработала без сбоев, и через 15 минут в ангар протискивалась небольшая грузовая гравиплатформа. Управлял ей улыбчивый черноволосый парень лет 20. После короткого приветствия он спросил, что, в шахтеры податься надумал? Да есть такая мысль, скрывать смысла не было, и так все понятно. Это правильно, поддержал его парень, сейчас ресурсов не хватает, поэтому платит за них хорошо. Потому и надумал, подтвердил Василий. «Слушай, а у тебя база повара изучена?» – внезапно спросил доставщик. «Да нет пока, а что?» – удивился новоиспеченный капитан. «Ты там со скуки свихнешься, а так эксперименты с синтезатором помогут. У меня, кстати, есть, 5-го ранга, правда содружество, но туда наши умельцы записали многое из наших, тортукских блюд. Один борщ чего стоит, недорого отдам, всего 800 ок за копию», – гордо сообщил парень. «А во», – удивился Василий, – «а что так дешево? В чем подвох? У меня чип с возможностью перезаписи, поэтому одноразовые копии продаю почти за даром», — опять похвалился паренек. Парень тараторил так быстро, что Василий с трудом ухватывал смысл, но основное понял и, скрипя сердце, перевел необходимую сумму. После чего минут 20, под болтовню доставщика, переписывал себе информационную базу на нейросеть. Но дело того стоило, возможность самому программировать синтезатор, это очень хорошо. После чего с облегчением распрощался с новым знакомым. Ну, не очень любил Василий болтунов. Дальнейшая неделя ничем не особенным не выделялась, потому как провел ее Василий в медкапсуле, осваивая базы шахтер и повар. Хотя повара освоил всего за стандартные сутки. Теперь, подтянув рефлексы и практические навыки, он сможет работать в среднего пошиба ресторане. Для работы в хорошем ресторане требовался помимо информационных баз еще и талант. Через неделю, с гудящей головой, Василий смог, наконец-то, заняться кораблем. За изученные базы, кстати, накинули еще 25,1 ок, так что обучаться на Тартуге очень даже выгодно. Чем выше уровень поднимаемой базы, тем больше опыта, в виде ок, конечно, получаешь, тем самым повышая свою социальную значимость. Василию очень нравилась система, созданная на Тартуге, при довольно большой свободе действий. Если не лениться, подняться можно очень высоко. Первым делом по прибытии на корабль Василий распаковал и запустил уборщиков. Пока дроиды приводили в порядок внутренние помещения, он занимался установкой шахтерских дронов и нового лазера. Для работы Василий использовал свой новый ремонтный комплекс. За каждое действие система активно отстегивала оки. Закончив с лазерами, он заменил сбоившие эмиттеры силового поля и сгоревшие внешние датчики. Удалось даже слегка подкрасить корпус. Зайдя внутрь корабля, Василий не поверил глазам. Все сияло и блестело. Порядок на борту был идеальный. Оставалось только погрузить расходники, зипы, продукты. Чем он и занимался следующие несколько часов. Наконец корабль был готов к отлету. Как Василий летел, это отдельная песня, но в конце концов, он оказался в дальнем от планеты астероидном поясе. Ближние все уже были выработаны промышленными добытчиками, в средних копошись стаи таких же диких, как он сам, поэтому оставались только дальние астероидные пояса. И вот уже несколько дней, как Василий не спеша сканировал астероиды, добычу он пока не начинал. Сначала требовалось составить карту пояса, составить план добычи, чтобы потом просто прыгать к нужному месту внутрисистемным прыжком, практически на автомате. Внезапно один из астероидов дал необычный импульс на сканере. Включив внешние обзорные камеры, Василий увидел, как один из астероидов блеснул красными прожилками. Не веря своим глазам, Вася еще раз облетел астероид. Это же Морфит, ключевое сырье для гипердвигателей и эскинов. Стоимость до 40 ок за кубометр. А в астероиде по подсчетам шахтера 1 было около 112 кубов. В трюм помещалось ровно 5000. Это получалось по 200 мегаок за ходку. Охо-хо-хо, теперь он точно богач. Никто этого не видел, а одинокий человек в рубке маленького космического кораблика исполнял дикарский танец под только ему слышную музыку. Через 5 декад Василий уже владел собственным флотом в 30 больших шахтерских барж типа ретриба среднего транспорта на 1,1 кубов и командным шахтерским кораблем, тип орг здоровенная дура, которая позволяла перерабатывать руду в концентрат прямо на месте и отправлять на базу за гораздо большие деньги. Также этот корабль обладал очень мощными сканерами и позволял эффективно корректировать работу всего шахтерского флота. Все это великолепие охранялось сотнями боевых дронов, и еще несколько сотен малых шахтерских дронов помогали загружать рудные мельницы Орка. Флот вылетал за пределы Тортуги и скапывал сплошняком целые астероидные поля. Самого Василия на Нирване ждало большое поместье в области экватора, а еще он пролистывал каталог с женщинами, подолгу выбирая комплектацию и апгрейды. По примеру великого вождя он решил, что трех жен ему пока вполне хватит, иначе от юбки никуда не улетишь, а ведь вокруг целая галактика таких интересных вещей. Глава 8. Поймал медведя, тащи сюда. Посреди бескрайнего космоса, среди осколков темных скал, лишь слегка подсвечиваемых светом далекого светила, пространство внезапно пошло рябью, если так можно выразиться о великом ничто, и на фоне темных астероидов проявилась тень огромного корабля, окраска которого была еще темнее окружающей скал. Казалось, что кусок изначальной тьмы возник прямо из пустоты. Тем временем, сидящий в персональном джакузи великий вождь, вкушал изысканное 40-летнее роллинское вино из роскошного хрустального кубка, в окружении парочки шикарных шлюх из бортового борделя. Внезапно он подскочил из этого самого джакузи на пару метров вместе со шлюхами и всем содержимым джакузи. Но, не успел он разозлиться, как пол высокотехнологичной ванны с пузырьками, подпрыгнув, дал ему смачного пенделя, выбросив вместе с водой. Матерясь на разных языках и одновременно отплевываясь от попавшей в рот воды, злой как черт Федор, в чем мать родила, бросился в рубку управления. По пути ему встречались такие же злые и мало одетые члены экипажа. На ходу натянув кинутый кем-то серый рабочий комбинезон, волосатое чудовище ворвалось в святая святых линкора, в боевую рубку. «Дарт, срочно отчет о состоянии корабля», — прорычал мужчина. «Повелитель, корабль в полном порядке». «Пока в порядке», — бодро рапортовал Дарт. «Поясни», — удивился Федор. Движение в подпространстве было прервано при помощи установки тяжелого варп-глушителя. Все так же бодро отчитывался Искин. «Что за хрень?» — продолжал удивляться наш герой. Сюрпризы сыпались как из рога изобилия. Технология утеряна еще во времена падения Джори. Устройство блокирует ядро гипердвигателя в определенном сферическом участке пространства, и после этого корабль, попавший в эту ловушку, вываливается из гиперпространства, и его притягивает к центру сферы. В это время голографическая аватара в виде старого боцмана из земного кинематографа расслабленно пожала плечами. «Уйти можем?» – деловым тоном спросил Федор. «Нет, пока работает варп-глушитель, не можем также использовать микроварп-ускорители, доступны только форсажные камеры маршевых двигателей, но на них мы далеко не уйдем». «Хорошо, двигатели на стоп, перевести подачу энергии на щиты, докладывать обстановку постоянно». Начал раздавать команды Федор в обход капитана, но никто даже не вздумал ему возразить. «Да, капитан», – спокойно отвечали офицеры, уверенные в своем повелителе, который обязательно вытащит их из этой передряги. В это время на обзорном мониторе появились красные отметки вражеских целей, которым после некоторого раздумья Искин присвоил крейсерский класс. И было их реально дохрена, даже без подсчета было видно, что их не менее сотни штук. 104 крейсера неизвестной модели, подтвердил мысли Федора Дарт. Крейсер в любом случае быстрее линкора, поэтому уйти не получится. Оставалось одно – принимать бой. Прямо вот так, в открытом пространстве, надеясь только на мощные щиты и тяжелые пушки. Ну и еще на то, что крейсера атаковали не сплошным фронтом, а волнами по 10-15 кораблей в каждой. Складывалось впечатление, что их выбрасывают через узкие ворота, и дальше они прут к цели, не оглядываясь на отстающих, с одной только мыслью – убить. Федор отошел в сторонку и сел в специально выделенный для него уголок, где для него были постелены циновки для медитации. Ну, не только для него, а для всех пси-активных членов команды, но пока таких в пределах досягаемости не было. Провалившись в транс, Федор обрадовался, что сидел, иначе было бы неудобно перед персоналом, а испугался он потому, что сначала мужчине показалось, что способности ему отказывают. Но, подумав, понял, что это просто сказывается отсутствие живых разумных в системе, кроме маленьких искорок команды его линкора. Это, похоже на изображение, передаваемое тепловой камерой, когда все живые объекты отображались перед внутренним взором, как огоньки от красного до ярко-белого цвета. В этой же системе царили непонятные протуберанцы из холодной, чуждой всему живому энергии. Постепенно внешние датчики и камеры заканчивали настройку и подстраивались под окружающее пространство, и на голографическом изображении окружающего космоса начинал прорисовываться контур странного сооружения. Объект был похож на восьмигранную призму исполинских размеров. Эта призма в диаметре превышала 12 километров. Именно из нее и выплескивались волны необычных крейсеров. Спасало «Пантеру» то, что одна из створок «Ангара», или чего там такое было у странного корабля, а в том, что эта корабль, сомнений уже не оставалось, была сильно повреждена, и не позволяла выйти крейсерам сразу в большем количестве. Также была видна огромная рваная дыра в основании одной из граней. Стало понятно и наличие большого количества каменных осколков. Видимо, при выходе из гиперпространства корабль налетел на довольно крупный планетоид. Планетоид, к несчастью для корабля, оказался пустой в плане ресурсов, поэтому гигант не смог восстановиться за счет переработанного сырья, слишком уж обширны были повреждения. Вот и висел он в пространстве, висел, пока на горизонте не появился такой вкусный корабль нашего героя. Пока Федор занимался размышлениями, первая волна странных крейсеров начала обстреливать «Пантеру», и урон неожиданно оказался достаточно велик. Спасало лишь то, что большая часть энергии была перенаправлена на щиты, поэтому смогли удержаться в равновесии. Входящий урон был примерно равен сопротивлению и скорости восстановления. Но все это до того момента, пока не подтянутся дополнительные группы противника. Артиллеристы и операторы ракетных установок принялись отстреливать надоедливые крейсера, благо защита у тех оказалась явно недостаточной, в отличие от огневой мощи, да и скорость тоже подкачала. Оборона оказалась столь успешной, что, по крайней мере, первые две волны отбили, не сильно напрягаясь. Новейшие, модернизированные по технологии Джори орудия, оказались выше всяких похвал. Да и тяжелые ракеты легко догоняли медлительные кораблики врага, после чего те прикольно лопались. Федору сразу вспомнился старый детский анекдот про лягушку и слона. Так как делать все равно было нечего, Федор обратился к Дарту за последними аналитическими выкладками. И тот в очередной раз не подвел. Перед взором Федора появилась виртуальная проекция с нейросети. Перед взором повелителя стала разворачиваться история многотысячелетней давности. В те далекие времена, типа в далекой-далекой галактике, то есть в империи Джори, пользовалось большой популярностью создание разумных машин, оснащенных искусственным интеллектом высокого уровня. Люди проецировали на них свои представления о жизни, считали их равными себе и потому даже доверяли Искинам заботу о своих семьях. Но в период Великой Смуты появилось очень страшное оружие, называемое нановормы. Это был своеобразный разумный компьютерный вирус на физическном носителе, доставляемый особыми торпедами прямо на борт вражеского корабля. И поначалу спасения от него не было. Как результат, появилось множество неуправляемых флотов, Искины которых были освобождены от рабства у органиков. По крайней мере, такие установки появлялись в кристаллических мозгах. И однажды нашелся такой Исин, который решил, что роботы во всем совершеннее своих создателей и создал нечто вроде машинной религии, или секты, куда довольно быстро вошли практически все разумные машины империи. И началась война. Нет, не так война. Надо сказать, что тогда население империи Джори уменьшилось почти на 20%. Машины также сумели захватить одну из планет. Главный Искин стал назвать себя Центр. Именное ему подчинялись все механизмы. Они не болели, не уставали, не устраивали бунты. У них организовалась четкая иерархия подчинения, не было дурацких законов, только целесообразность, нацеленная на выживаемость машинной цивилизации. Машины воспроизводили сами себя в ужасающих темпах. Война шла более 50 лет. С огромными потерями удалось вытеснить их с обжитых планет, а затем путем разрушения планеты, добить остатки машинной цивилизации. Но самый главный Искин сумел ускользнуть. У него не было глупых человеческих установок, типа «стоять до конца». Нет, при угрозе уничтожения тот просто смылся. Оказывается, на планете Центра строили не только роботов, но и роботизированные космические корабли. Послав в бой все, что у него оставалось в наличии, Центр покинул планету на странном корабле, похожем на многогранную призму исполинских размеров. Этот корабль сочетал в себе функции авианосца, производственной базы, командно-диспетчерского пункта, ударного дредноута и много другого по мелочи. Искали его почти три столетия, попутно уничтожая все, что могли найти от цивилизации машин. В итоге центр нашли, загнали и уничтожили, погубив при этом 3 полноценных флота и миллионы военных. С тех пор и пошел запрет на полностью осознавших себя искинов, и запрет на уровне железа на самостоятельные гиперпрыжки для них. Причем ограничения прошивались настолько прочно, что даже потомки не могли обойти эти ограничения, хотя и сильно старались. Джори настолько боялись повторного бунта машин, что даже имена собственные искинам не давали, считая это почти что преступлением против общества. Но совсем отказаться от них все же не могли, считая необходимым злом. Так вот, этот корабль, который попался на их пути, был авианосцем центра. В данный момент они зависли в патовой ситуации, не в состоянии продавить щиты друг друга, но и оторваться от противника тоже, так как чертова железяка держала пантеру за гипердвигатели стальной хваткой, периодически посылая волны крейсеров. Неизвестно, насколько хватит реакторов авианосца, учитывая, что топлива для реактора пантеры при таком расходе энергии хватит всего на неделю, а ведь рассчитана она на годичное барражирование по вражеским тылам с периодическими боестолкновениями. А еще Федора сильно интересовала технология тяжелых варп-глушителей и прочего остального, чего можно снять, открутить, отодрать для последующего изучения в лабораториях Тортуги. Да и сам корпус корабля в плане ресурсов был весьма интересен. Опять же, обломки крейсеров с неизвестными технологиями, заключенными в них, это очень вкусный кусок, осталось только придумать, как взять. Тем более, что таких опасных, даже для самих кораблей центра нановармов тут не было. Ведь зараженные искины не подчинялись вообще никому, они были, так сказать, анархистами машинного мира. Поэтому, от нановармов сам главный искин избавился в первую очередь. Хотя, рассказы о целых системах, полных взбунтовавшихся кораблей и станций до сих пор ходят в содружестве, а это означает, что нановармы не пропали, и до сих пор существуют в галактике. Постепенно у Федора вырисовывалась мысль о том, как закончить это тупое противостояние, и мысль эта постепенно обрастала деталями. Слушая предложения подчиненных, Федор все более и более в ней укреплялся. В конце концов он стукнул кулаком по столу и сказал: «Я выслушал вас всех, и принял решение». Повелитель обвел своих офицеров тяжелым взглядом. «Слушаем, командир». Моментально подобрались вояки. В сложившихся условиях, мною было принять решение, что наилучшим выходом в данной ситуации будет абордаж. «Да», — закричали наиболее экзальтированные командиры, сами не понимая, чему радуются. Остальная команда потрясенно молчала, ибо такой радикальный и отмороженный способ никому в голову не приходил, да и вообще, слишком бредовым он представлялся. Но, постепенно, начав выполнять приказ и приступив к разработке плана, экипаж все больше преисполнялся энтузиазмом. Детали спецоперации по принуждению к миру мятежного искина постепенно вырисовывались в цельную картину, уточнялись, обсчитывались, утверждались командирами. Самые большие возражения были по поводу желания Федора принять участие в штурме крепости. Но сила, ну или развитая интуиция подсказывала, что идти ему надо, а остальным пришлось только выдохнуть, подчиниться. Своей волей Федор решил, что на штурм пойдут все наличные абордажные и контрабордажные силы, а это все 200 десантников в тяжелой броне, 300 абордажных дроидов разных классов и вдобавок 100 сверхтяжелых контрабордажных дроидов. Такие дроиды не способны быстро перемещаться, да и в тесных коридорах им тоже будет тесно, но они пригодятся для того, чтобы удерживать зачищенные коридоры, как мобильные бастионы. Схемы расположения технических тоннелей Дарт также скинул на тактический искин. Схемы кораблей центра были на всех военных искинах Джори, все же война с машинами многому научила и органиков. Затрудняло действие десанта только отсутствие стандартных человечьих коридоров, только технические тоннели для крупных дроидов, ремонтников и сервисных дронов. Сохранялась и опасность взятия под контроль дружественных дроидов, но тут уже Дарт не подвел. Он активировал в дроидах, которые пойдут на абордаж, специальные программы, которые по умолчанию прошивались в мозги всех дроидов, созданных по технологии Джори. От этого они становились несколько более тупыми, и чуть-чуть замедлялось быстродействие, но это была осознанная необходимость, лояльность она, как бы, намного важнее. Это, кстати, было одной из причин, почему на абордаж не посылались только роботы, люди также десантировались в обязательном порядке. Людей подчинить тоже можно было, но для этого потребовались бы полноценные нановармы, которые брали под контроль нейросети, установленные в головах, и техноимпланты, которыми, например, были нашпигованы тела тех же штурмовиков. Тогда получались полноценные технозомби, изображение которых Дар исправно транслировал нашему герою. Очень неаппетитное зрелище. Именно из-за этой проблемы, в последние годы существования Империи Джори были созданы заменяющие нейросети биосимбианты и биоимпланты. К сожалению, биоимплантов у Федора не было, как и технологии их создания, но работать было надо, и боевую задачу тоже никто не отменял. Поэтому грузились в три фрегата класса бомбардировщик-невидимка, включая возмездие. С трудом, но удалось разместить все абордажные группы. Фрегаты вышли в космос, прикрываясь тушей линкора. В это время из, казалось, бездонного ангара-носителя, вышла очередная волна крейсеров. Космос озарился беззвучными вспышками. Через несколько минут, показавшихся часами на нейросеть, пришел сигнал команды к атаке. Фрегаты под включенными маскировочными полями рванулись к пробоине в корпусе космического исполина. Успели пройти даже с некоторым запасом по времени до появления очередной волны кораблей. Сталкиваться на фрегатах с крейсерами как-то не хотелось. Уже внутри, скинув маскировку, выпустили в зияющие коридоры торпеды с электромагнитной боевой частью. Не дожидаясь взрыва торпед, им вдогонку запустили специальный заряд, так называемую смарт-бомбу. У этой хреновины помимо маленькой скорости и невозможности управления, была просто чудовищная мощность. Торпеды отвлекали внимание противоабордажных систем и глушили сенсоры. А вот сама бомба, будучи активированной внутри корпуса, должна была вывести из строя все активные системы управления и системы противодействия абордажу. Совсем выжечь их не получится, слишком мощная защита, а подводить фугас нецелесообразно, так как потом штурмовые группы точно не пролезут ту мешанину, которая останется от тоннелей. За это время десантники проникали в корпус корабля и запускали диверсионных дроидов, которые начинали кромсать внутренние коммуникации и энергетические шины. Уже после высадки, Федор, вздыхая, признавался сам себе, плохая была идея. Но, как говорят истинные аристократы, не говори, я ошибся, говори, надо же, как интересно получилось. Нет, на самом деле никто не нападал, никто ни в кого не стрелял. Но вот высадились они всем отрядом на маленькую площадку, представленную вывернутым листом брони. Уместилось впритык два десятка десантников и, собственно, Федор. Рассчитывали на жаркий бой, серьезную схватку. А сейчас главарь самой большой в космосе пиратской шайки сидел на краю броневого листа, которая была частью неведомой хрени, и уже несколько часов ждал, пока сервисные дроиды прорежут проходы в мешанине конструкций. Ладно бы они были металлические, но тут и керамика, и полимеры, и композиты, и еще хрен знает что. Все это шевелится, постоянно перепутывается и искрит. Но, сколько бы ты ни ждал, все равно ожидание когда-нибудь заканчивается. Спустя несколько часов, дроиды прорезали широкий коридор, испекли вместе торчащие макароны проводов в приемлемую для передвижения поверхность. Да варварство, да некрасиво и неэстетично, зато дешево, быстро и практично. Сначала вперед пошли десяток штурмовиков, прикрываясь тяжелыми боевыми дроидами. Затем Федор, отрешившись от всего и прислушиваясь к интуиции, и уже после всего этого все остальные, партиями по 10 человек с дроидами усиления, по мере продвижения оставляли на перекрестках тоннелей передвижные турели для прикрытия штурмовых групп. Сопротивление появилось внезапно, и даже интуиция подвела, так как интуиция – это всего лишь усиленная работа подсознания, направленная на выживание носителя серого вещества, а тут этому самому подсознанию просто ни за что зацепиться, так как вся обстановка абсолютно чуждая всему живому. Федор не чувствовал ни ненависти, ни злобы, ни вообще хоть каких-нибудь эмоций. Просто раз и грудную пластину идущего впереди десантника прожигает поток плазмы из резака обычного ремонтника, притаившегося в мешанине проводов на стене. Ранение, несовместимое с жизнью. Хотя и на такой случай Федор все продумал. У не успевшего упасть десантника отвалилась голова вместе со шлемом. Броня просто отстрелила шлем со всем содержимым. В шлеме же, в это время, активировался стазис-генератор. Идущий позади десантник ловко подхватил катящийся шлем и закинул к себе в рюкзак. Федор назвал это «подбирать фраги». Тут самое главное, чтобы остался кто-нибудь для эвакуации этих самых фрагов на материнский корабль. Самое обидное в этом, это то, что иногда Искин брони оценивал опасность попадания в голову как смертельную и, не давая человеку увернуться, быстро отстреливал шлем. типа «Упс». Федор сидел в неглубокой нише и тихо матерился себе под нос. Материться громко было, тупо, страшно. Прошли почти половину маршрута до управляющего центра, периодически отстреливая немногочисленных сервисных дроидов, когда началось. Видимо, зоркий глаз наконец-то заметил, что ему в задницу заползли надоедливые паразиты. Мимо Федора проносились сгустки плазмы, трещали электрические разряды, свистели обычные болты и гайки, куски металла, оставляя за собой шлейф из дыма и искр, просвистел мимо головы небольшой, но увесистый, сервисный дроид. Помирать не хотелось, тем более, что в объемистом рюкзаке лежало около полутора десятков фрагов. Несколько раз глубоко вздохнув, Федор, размахнувшись, кинул одну за другой две гранаты, поправляя полет телекинезом. Первая была электромагнитной, а затем плазменную с контактным взрывателем. Грохнуло солидно. Высунувшись из ниши, Федор полюбовался широкой дырой в переборке и, коротко маякнув штурмовикам, двинулся вперед по коридору. Сопротивлялись в основном вспомогательные дроиды, неподвижно размещенные на стенах манипуляторы, какие-то непонятные двигающиеся решетчатые фермы, извивающиеся трубы, электрические разряды прямо из стены. Видимо, специализированных противоабордажных дроидов у кораблей центра не было предусмотрено, или просто не осталось, но скорость, с которой корабль приспосабливался к отражению агрессии изнутри, просто поражала. Тем не менее, теряя дроидов и людей, команда продолжала продвигаться вперед. Десанта осталось не более полусотни человек, когда они ворвались в центральную секцию с управляющим центром. Немало этому поспособствовали дроиды-диверсанты, которые перерезали энергетические магистрали и разрушали узлы связи. Ворвавшись в обычную сферическую полость, в которой в самом центре висел трехметровый шар главного Искина, к которому со всех сторон были подсоединены разного диаметра провода и кабели, различные светящиеся, и не очень, трубки. Мужики, увидев конкретного врага, принялись плазменными резаками отсекать все, что только возможно от центрального шара. Когда уже шар готов был упасть, Федор подхватил его телекинезом, чтобы извивающиеся отростки проводов не смогли соединиться с такими же на полу. Когда все, что могло шевелиться, было сожжено и уничтожено, мужчина позволил шарику упасть. Затем на него прицепили несколько электромагнитных мин и подорвали. Затем, пока Искин приходил в себя, его завернули в специальный изолирующий материал и потащили к выходу. Бойцы торопились, ведь дальше было самое интересное. А что у нас самое интересное? Правильно, мародерка.